Глава первая. Вот и закончились 10 дней моего пребывания на необитаемом острове. Я выжил, друзья, хотя это было и непросто. Вы были со мной и видели своими глазами, как, имея знания и опыт, из подручных средств можно построить вполне уютное и комфортное жилище, добыть огонь и пресную воду, обеспечить себя пищей всего лишь только с одним ножом фирмы «Бритва», незаменимым помощником всех туристов, охотников и рыболовов. Напоминаю, что все мои ножи именно этой прекрасной фирмы, я всем рекомендую пользоваться их изделиями. Отработав деньги спонсора, я перевел камеру на свой лагерь, сделанный из подручных средств и разбитый на песчаном пляже среди густой тропической растительности. Смог я, сможете и вы, если будете следить за моим каналом. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки под видео. Меня это очень стимулирует. А еще, подписавшись, вы сможете первыми узнать о моем новом путешествии. Да, друзья, нам некогда отдыхать. В этом мире есть так много мест, где я еще не был, и поэтому я сразу же отправляюсь в путь. Меня уже ждет лодка, которая отвезет меня на материк, и уже завтра вечером я вылетаю. Впрочем, говорить я ничего не буду. Это сюрприз. До новых встреч, уважаемые подписчики. И напоминаю, в ссылке под видео указаны реквизиты, по которым можно слать мне донаты для поддержки канала. Выключив камеру, я зло сплюнул на песок. Достал меня этот остров. Жара, скука и Светка в этот раз со мной не полетела. Обиделась она, видите ли, что я немного расслабился в массажном салоне. Дура! Забыла, кто ее трахает и кормит. Но ничего, не одумается. Я другую найду. Монтировать видео, управлять дроном и вовремя раздвигать ноги перед такой звездой, как я, быстро желающие найдутся. Как-никак количество подписчиков к миллиону подбирается. Скоро получу золотую награду от канала, и монетизация сильно увеличится. Кабенится она. Я пошел к лагерю собираться. Нет, не к тому, что я показывал подписчикам, а к настоящему, где я и жил все эти 10 дней. Я дурак, что ли, спать в тростниковом колючем гамаке среди москитов, когда у меня кровать нормальная есть, хоть и разборная. Нормальная палатка, походный душ, шезлонг, кухня, запас нормальной еды и пива. Я опытный блогер и путешественник. Я ко всему готов». Зарядная станция для камер и других гаджетов вполне уверенно тянула даже переносной кондиционер. Только вот съемки занимали много времени, и насладиться прохладой я мог нечасто. Тяжелая у меня работа. Да, жить среди такой жары и вести съемки тяжело, особенно одному без помощников. А еще надо ухаживать за собой, и это тоже много времени занимает. Каждый день мыть голову и делать укладку, бриться, кремами пользоваться, за маникюром следить, качать пресс и делать комплекс упражнений для рельефа мышц. Все же наивные у меня подписчики. Я презрительно хмыкнул. Ну как можно жить 10 дней с голой жопой под палящим солнцем на одной рыбе, кокосах и крабах и при этом оставаться в такой прекрасной форме, как у меня? А кожа? Я не обгорел ни грамма, хотя черный как смола. Автозагар сила. «Мистер Сидор, парни погрузили на лодку ваши вещи. Можем отправляться». Чернокожий капитан и бригадир трехгрузчиков разбудил меня через час. Я удобно устроился на шезлонге в тени раскидистой пальмы и сладко спал, наслаждаясь шикарной погодой и утренним бризом, пока мое оборудование перетаскивали на нанятую мной лодку. «Вы готовы?» «Как пионер, всегда готов!» Я встал, сладко потянулся, с сожалением вспоминая свой сон. «Поехали отсюда, к чертовой матери! Надоел мне ваш блядский остров!» А снилось мне, что мой канал Сидор Поляков унесся в космос по всем мыслимым и немыслимым рейтингам. Эх, жаль, что это это всего лишь сон. Когда-то в детстве я очень страдал от того, что мои родители так поиздевались над своим единственным чадом – Сидор. Это же надо было такое придумать. Типа древнерусское, уникальное. Зато рифма к этому имени напрашивается сама собой. И в школе, и в университете я натерпелся в волю. Драться приходилось часто, хотя эти драки заканчивались в основном не в мою пользу. Я даже всерьез хотел имя сменить и даже документы подавал, но мне отказали, и теперь я этому только рад. Запоминающееся имечко. Среди блогеров такого и нет ни у кого. Спасибо, предки, я только сейчас, без сожаления, променяв свой диплом ветеринара на видеокамеру, понял, как мне повезло. Ладно, все у меня впереди. Вот сейчас это видео смонтирую, в гостинице выложу. И, глядишь, подписоты прибавятся. А если я и то, что задумал, осуществлю, то наверняка как ракета стартану. Все же права Светка, хоть и дура. Эти тропические острова слегка приелись зрителям. Нужно разнообразие. Восхождение на Эверест я пока не потяну. Не готов морально рисковать своей жизнью. Да и времени на это восхождение целый год тратить жалко. Но вот на Северный и Южный полюс можно сгонять вполне быстро и бюджетно. Летом в июле на север, зимой в январе на юг. И то, и другое путешествие займут всего несколько дней, оставив мне время для съемок другого контента. До Северного полюса на корабле плыть придется, а на Южный лететь. Даже не вспотею и не замерзну. Тур на Северный полюс я, кстати, уже купил. Через месяц рвану в Мурманск на ледокол, а через 10 дней я в клубе избранных. Ну а пока мой путь лежал в Данию, благо Авизия позаботился своевременно, где мне предстояло записать свой первый северный контент. Через 6 дней новенький рыбацкий катер ткнулся носом в каменистый берег острова Гренландия. Да, я снова на острове, но на этот раз на самом большом в мире. Вот сейчас мы как раз в узком и извилистом заливе этого холодного гиганта. Заливов тут много, а название этого фьорда я даже не запомнил. Какое-то труднопроизносимое оно, да и не важно мне это. Мне тут говорили в турагентстве, что именно в этом фьорде когда-то находилась зимовка многих экспедиций, что изучали полуостров и выходили на покорение полюса. Типа сами Кук и Соверс тут когда-то зимовали, да и Ричардс бывал. Врут гады, Кука, насколько я помню, аборигены сожрали на моих любимых Гавайях. Тоже мне боги маркетинга, могли бы что-то поинтереснее придумать. Наверное, думают, что я русский турист и совсем тупой. Знаю я историю, тут они просчитались. Вообще, конечно, это шутка, Куков действительно было два, но, если честно, мне было пофиг, кто ходил по этому фьорду раньше. Насчет таких вещей я не заморачивался, ибо вырос в Питере, где куда ни плюнь, попадешь в то место, где Петр или еще кто-то поссать остановился, или еще какие свои дела сделать. Че теперь бегать с восторженным лицом и мостовые из-за этого целовать? Никому из моих зрителей не интересны местные географические названия. К тому же надо сохранять интригу, не раскрывая место съемок. Гренландия и Гренландия, а где именно, пофиг. Главное, что тут есть все, что мне надо. Меня встречает проводник на снегоходе, который отвезет мою тушку и оборудование в уютный домик прямо на границе с огромным ледником, из которого мы и будем совершать наши вылазки. Программа тура насыщенная, я думаю, видео будет интересным. Плавание на байдарках среди айсбергов, если повезет, то и китов увидим, рыбалка, охота на тюленей, лыжный поход, двухдневная вылазка вглубь ледника на собачьих упряжках и в самом конце авиаэкскурсия на легкомоторном самолете. И все это для меня одного. Кучу бабок я отвалил за это удовольствие, но, слава богу, спонсоры не подвели. Бритва у меня в рюкзаке, на мне теплый туристический костюм от нового спонсора, а пару упоминаний о том, как я безумно люблю играть в стрелялки на компьютере, даже в хорошем плюсе меня оставят. Я поюжился от холодного ветра, что дул с ледника. Зябко. Да, это не тропики, я уже начинаю скучать по жаре. Вообще, я зиму не очень-то и люблю, предпочитаю путешествовать вслед за летом, но что не сделаешь ради денег. Йохан! Встречающий меня проводник, щуплый мужик лет за 40, скалясь во все 32 своих зуба, радостно протянул мне руку. От датчанина неприятно пахло псиной, потом и бензином. Вообще он на европейца не похож, метис скорее всего. Смесь эскимоса и кто там его маму на сеновале валял. «Сидор!» — в ответ представился я и пожал руку проводника, не снимая перчаток. «Обойдется!» «О, я смотрел ваш канал, мистер Сидор! Очень занимательно!» Датчанин, не переставая улыбаться, энергично потряс мою руку, как будто пытаясь ее оторвать. На английском он говорил почти чисто, даже без акцента. «Я даже подписался!» «Я звездец, как рад встретить своего подписчика в этой жопе мира!» — на русском ответил я и тут же перевел свою фразу на английский. «Я очень рад, Йохан. Каждый подписчик для меня важен и ценен. Я так понимаю, вы тут будете снимать. Я попаду в кадр. Йохан, собака такая, никак не отпустит мою руку. Это было бы замечательно. У вас много зрителей, и, посмотрев ваши видео, они захотят приехать сюда». «Все может быть, Йохан, все может быть», — неопределенно ответил я, наконец-то выдрав свою конечность из цепких лап аборигена. Размечтался, хрен ему, а не бесплатная реклама. Это гребаное турагентство содрало с меня столько, что я теперь их даже во сне не упомяну, не то что у себя на канале. А я ведь им предлагал стать моим спонсором. Отказались, падлы. И теперь хотят от меня рекламы? Нет. Мой ролик будет про то, как я один покоряю этот остров, покрытый снегом и льдом. Я даже название уже придумал. «Выжить в Гренландии». Это случилось на пятый день моего пребывания на острове. Уже второй день подряд я пытался научиться ездить на собачьих упряжках и снять видео, как я управляю нартами. В теории я знал, как это делается. Я смотрел обучающие ролики, читал нужную литературу и даже зазубрил устройство и виды нарт. Но это в теории. На практике оказалось, что довольно хлопотно это дело, скажу я вам. Начиная с того, что 12 двигателей этого транспортного средства все имели свой характер и норовы, заканчивая тем, что из Йохана хреновый учитель, а оператор еще хуже. Вообще, на самом деле, вначале все было не так уж и плохо. Я сразу подружился с собаками. Я всегда любил животных, пока в сельскохозяйственном университете, куда я пошел только из-за наличия там военной кафедры и практически полного отсутствия конкурса на бюджетные места, мне не отбили охоту ко всякой живности. Я же на ветеринара учился, а это грязная и неблагодарная работа. Домашних кошечек, хомячков и собачек лечить еще куда ни шло, но осеменять коров... Я бросил это гиблое дело, как только получил диплом. Так вот... Про собак я знал дофига и больше, уж точно побольше Йохана, в том числе и про ездовые породы. У Йохана было 12 породистых хаски в возрасте от года до 10, как и положено, все кобели были кастрированы, отчего имели спокойный нрав. Лидером своры была крепкая и умная сука, которая сразу была куплена мной с потрохами несколькими кусками кровяной колбасы, что я спер из холодильника Йохана. Сделав лидера своим союзником, я без труда завоевал авторитет в своре, даже сам смог со второго раза запрячь собак в упряжь. Что такое упряжка ездовых собак? Это небольшие легкие сани-нарты, в отличие от конных повозок, где есть вожжи. Нарты таких элементов управления не имеют. Собакам упряжки сообщают, куда бежать голосом. И тут у меня возникла первая проблема. Во время езды по-английски и по-русски четвероногие комки лающей шерсти категорически отказывались понимать. Несколько команд на датском я выучил с трудом и часто путался. Йохан, пренебрегая всеми правилами ездового собаководства, выучил собак своим только ему понятным командам. Этакая противоугонная система, как я понял. Но ничего, я все-таки справился, и уже к вечеру первого дня обучения я уверенно гонял сани, запряженные цугом попарно. Я гордился своими успехами, но меня чертовски бесило, что Йохан никак не мог снять хороший кадр, который можно было бы вставить в ролик и разместить на заставке. Он нервничал, когда я делал что-то не так, и руки его ходили ходуном. Даже камера, установленная на штатив, не выдерживала его нервных подпрыгиваний на месте. Снег сползал, тренога то падала, то смещалась в сторону. Я задолбался, сам задолбал собак, но до темноты все же справился. И вот сегодня я собирался снять кадры а-ля документалка, ради чего уговорил Йохана запрячь нарты веером. Ведь аборигены запрягали своих собак именно так, а вместо своего легкого утепленного костюма нацепил на себя одежду эскимоса, которую тут обычно использовали для фотосессий. Вот тут-то и начались настоящие проблемы. Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса. Управлять упряжкой, запряженной веером, было несказанно сложнее, и даже Йохан с ней с трудом справлялся. Я так вообще был новичок. Это извращение какое-то. Да, в этом способе езды были свои плюсы. Например, этот тип упряжки позволял равномерно распределять нагрузку на поверхности, помогал при передвижении, например, по тонкому льду водоема. Но управлять ей – это... Это был сущий ад. Езда по прямой и в гору была еще относительно проста. Нужно только следить, чтобы собака не попала под сани. Время от времени надо выкрикивать «юк-юк» и хлестать пятиметровой плеткой тех хаски, которые вдруг забыли о командной работе. При этом каждые 5 минут одна из собак решает посрать. Времени у нее ровно столько, за сколько вся упряжка проезжает длину повода, то есть секунды 2-3. Облегчение дается засранке с нечеловеческим усилием. Через несколько минут ее сменит другая. Стоит собаке чуть-чуть засидеться, как она получает хлыстом под зад и торопится догнать коллег, даже если дело не доделано. А еще в этом гребаном веере у каждой собаки свой повод, которым она цепляется к нартам. Если, идя цугом, собаки практически не путаются, то в веере пучок поводьев каждые минут 20 езды нужно распутывать, ведь собаки отстают и обгоняют друг друга, постоянно меняя место в упряжи. Этот дурацкий веер и стал причиной всех моих неприятностей. Уже в который раз, красиво проехав перед камерой, от которой я предварительно отогнал Йохана подальше, я повел собак в горку, развернулся на ней и тут же, решив, что я уже великий каюр, направил их с крутого холма вниз, как раз на другую камеру. Я несся с холма, зажав тормоз и воткнув короткий шест 5-метрового хлыста в снег, помогая саням ехать медленно, чтобы не раздавить уже изрядно уставших псов. Вот тут-то я и допустил роковую ошибку. Когда очередному псу приспичило прямо на спуске сделать свои грязные дела, я не учел, что скорость нарт сильно выше, чем когда я ездил по равнине, поэтому очень скоро собака осталась практически позади саней, а полозья наехали на повод. Видя, что сейчас сани могут лишиться одного из псов, я со всей дури засадил виновнику хлыстом куда придется и, видимо, попал по морде. 30-килограммовый кобель взвизгнул и рванул, что из силы, пытаясь догнать коллег. Ну а потом произошло сразу несколько событий, которые я в последующем вспоминал с трудом. Повод рванулся из-под полозьев, и сани качнуло вбок. Я выронил хлыст и, отпустив тормоз, вцепился в рулевую дугу, пытаясь удержаться на санях. Нарты повело в сторону, и тут же последовал новый рывок. Кобель догнал свору и воткнулся в нее ровно посередине, снося с ног нескольких псов. Поводы запутались, а потом все завертелось, как в калейдоскопе. Собаки, я и нарты, спутываясь в один огромный клубок по стромками и поводами, кубарем покатились с горы. Наверное, то, что я был в костюме эскимоса, меня и спасло. Я кувыркался по леднику, то и дело получая чувствительные удары о лед, различные части нарт и жилистые тела собак. Будь на мне легкий современный костюм, он бы уже давно порвался в клочья, а вот оленья шкура выдержала. Я перепутался в парке, она как жгут затянулась вокруг моего тела, а ее капюшон полностью закрыл вид случившейся катастрофы. Кадры, наверное, получатся шикарные. Именно такие мысли были у меня в голове, пока я не врезался то ли в камень, то ли в большую глыбу льда. «Сучий потрох ты, Сидорка!» Слова на чистом русском и увесистый удар палкой вывели меня из небытия. «Сколько собак погубил Ирод! Да лучше бы ты Богу душу отдал, чем они! Я что теперь покупателю скажу?» Новый удар обрушился на мои ребра, и я аж взвыл от боли. «Йохан, сука! Он, оказывается, русский знает, а меня за своих собак убить готов! Нет бы санитарную авиацию вызвать и вести меня срочно в клинику, как договором предусмотрено, так он меня добить решил. Снова удар, в этот раз по моей заднице, ведь я, путаясь в поводах и упряжи, пытаясь подняться на ноги, оттого перекатился на живот и, оттопырив свою пятую точку, ищу точку опоры. «Убью, паскуда! Я их из самого Мурманска сюда пер, а теперь мне что, по миру идти?» Каждое слово сопровождается новым ударом, в ход пошли уже и ноги. «Ты что творишь, морда твоя узкоглазая? Я полицию вызову!» — проорал я каким-то не своим голосом, подвывая от боли от синяков и ссадин, полученных при падении, и от тех увечий, что наносил мне блядский Йохан. «Угомонись, подумаешь, собак, я тебе новых куплю!» «Ах ты! Ты еще и лаешься, ублюдок! Меня полицией стращаешь! На тебе!» В этот раз мне прилетело по голове, отчего капюшон парки слетел с моего лица, открывая сюрреалистичную картину. Перед глазами летали искры, я поплыл от удара, но главное разглядел хорошо. Передо мной стоял бородатый мужик в одежде из шкур, который со зверелым лицом смотрел на меня налитыми кровью глазами. За спиной мужика висело ружье, а на поясе болталась метная фляга и длинный нож, явно кустарный и очень сильно смахивающий на кинжал. Вот этот самый мужик и лупил меня обломком одного из полозьев деревянных нарт, которые, покосившись, лежали совсем рядом со мной. Вокруг выли и скулили собаки, запутанные в упряжи. Как минимум 4 собаки было ранено, еще 2 лежали неподвижно, а остальные штук 6 или 7 я не разобрал точно, возбужденно и нервно рвались подальше от этой скотобойни, дергая повода нарты и меня, и тем самым не давая мне встать. И это были не хаски. Дворняги, смесь всего совсем, но правда собачки сбитые такие, примерно одной весовой категории, краткошерстных и малявок нет. Мужик снова замахнулся палкой, но потом обреченно и медленно опустил ее вниз, увидев, как я вжал голову в плечи, не в силах сопротивляться. Мужик обвел место катастрофы взглядом, и по его злому лицу покатилась слеза. «Что ты купишь, гелыдьба? Тут каждая собака на вес золота, и уж всяко стоит больше, чем ты. Я тебя с собой взял только из жалости, а ты мне что тут устроил? Эх, кабы не Марфа, сестра моя покойная, я бы тебя тут прямо на месте в сугробе зарыл. Племяш, твою мать, дал же бог родственника!» Мужик вынул нож и нагнулся ко мне. «Не надо, пожалуйста!» Снова не своим голосом заорал я, падая на спину и выставив перед собой руки в качестве защиты. «Тихо, не шебурши! Резать я тебе не буду, хотя надо бы!» Мужик взмахнул два раза ножом, и я освободился от пут. «Вставай давай, собак сам дорежешь!» Я себя упрашивать дважды не стал. Этот сумасшедший бродяга может и передумать. Не обращая внимания на боль, я пулей взлетел на ноги и отбежал в сторону, оглядываясь по сторонам. «Где Йохан? Что тут вообще происходит?» «Потом убежавших ловить будешь. Да и куда они денутся? Все одно к зимовью придут». Мужик устало сел на обломки нарт и уже без былой злости смотрел на меня. «Чё тебе дурака с горы-то понесло? Ведь опытный же каюр!» У засранца повод под полос попал, тряхнуло сильно, я тормоз и упустил. На автомате ответил я, до сих пор не понимаю, что происходит. «Фу, дурень!» Мужик сплюнул на снег, встал, снял ружье со спины и махнул им в сторону моря. «Давай, дорезай подранков и пошли, пока медведи на кровь не прибежали, а то так вообще без собак останемся. Я по караулю, нож не потерял. Да чё ты зенки вылупил? На поясе у тебя тесак!» Боясь спорить с безумцем с огнестрельным оружием, я провел рукой по поясу и с удивлением понял, что парка перетянута ремнем, на котором висел такой же здоровенный нож, как и у лохматого мужика. «Стоп! Парка-то не моя!» Я опустил взгляд вниз и с ужасом увидел, что и руки не мои. «Где мой маникюр? Ногти, явно обгрызанные зубами и ухода, никогда не видели. Этими руками что, землю без лопаты копали? Я что, с ума сошел?» «Что тут происходит, черт возьми, и кто ты такой?» Я в ужасе уставился на единственного человека, который хоть что-то мог прояснить в этой нелепой ситуации. «Эва, я тебя по голове сильно приложил!» Протянул мужик, пристально смотря на меня. «Дядька я твой, Матвей Урицкий. Мы с тобой оболтусом американцам собак на продажу привезли. И езде их обучить должны. А ты, если не управимся быстро на зимовку, с ними должен остаться. Экспедиция у них намечается, что бы это ни значило. Теперь, походу, тебе вместо погибших псов в нарты придется впрягаться. До льдов я туда и сюда обернуться с новой партией не успею. Одни убытки!» «Какие американцы?» — уставился я на мужика. «Ясно, какие американские. Соверс ихнего главного кличут, кажись, или по-другому. Не разумею я на ихнем собачьем». Мужик снова сплюнул. «А год сейчас какой?» — растерянно промямлил я. «Фу!» — мужик с жалостью глянул на меня. «Крепко я тебе засадила, ведь хотел легонько. 1889 год сейчас, от Рождества Христова».